Глава 8. Распишитесь в получении. Террорист, отправивший бомбу по почте. Ветер гнал свинцовые тучи над выжженной и изуродованной землей. На ветру было холодно и неуютно. Окружающая местность навевала уныние. Пройдут еще многие годы, прежде чем планета сможет вернуться к своему довоенному состоянию. Джавдет посмотрел на часы. 5 минут, — объявил он. — Надеюсь, транспорт не опоздает. — А может быть, вместо него сюда прилетит истребитель? — сказал увязавшийся за ними Лео. — Не доверяю я этому типу. — Меня он убедил, — сказал Гарри. — Между прочим, я волшебник. Я распознаю ложь с первого взгляда. — Ха! — сказал Лео. Впрочем, сказал он это достаточно тихо. Подвиги, совершенные Гарри в Матрице, произвели на него большое впечатление. — Реальный мир! — вздохнул Джавдет. — Внутри Матрицы я чувствовал себя гораздо комфортнее. — Ты уверен, что хочешь остаться здесь? — спросил у него Гарри. — Возможно, мы единственный билет из этого мира, и выбраться потом ты уже не сможешь. А воевать здесь вроде бы уже и не за что. — Я чувствую некоторую ответственность, — сказал Джавдет. — Я должен убедиться, что с людьми этого мира все будет нормально. — Похвально, — сказал Гарри. — Не ожидал от тебя столь благородного порыва. Пребывание в Матрице изменило мои взгляды на жизнь, по крайней мере, на некоторые ее аспекты. Если у меня будет свободное время, я постараюсь заглянуть сюда и отыскать тебя, — сказал Гарри. — Ты нам здорово помог со всем этим. — Было бы неплохо, — согласился Джавдет. — Может, тогда я уже буду готов оставить этот мир и отправиться на поиски новых приключений? — Транспорт, — возвестил Стрелок. — Где? — Вон там. — Я ничего не вижу. Джек пожал плечами. Обычным людям сложно тягаться со Стрелком в остроте зрения. Едва заметная точка на горизонте быстро увеличивалась в размерах и оказалась футуристического вида самолетом вертикального взлета. Он приземлился в нескольких десятках метров от четверки. По выдвинувшемуся трапу спустилась жгучая брюнетка в кожаных штанах и рубахе, подчеркивающих ее стройную гибкую фигурку. В руках она держала коробку, подозрительно смахивавшую на коробку из-под обуви. «Привет, мальчики», — сказала она, приблизившись. «Меня зовут Тринити. Доктор Смит связался со мной в Австралии и попросил встретить вас здесь и припроводить всех желающих в наш город. Кто из вас Морфеус?» «Я», — сказал Джавдет и согнулся в галантном поклоне. «И когда он только успел этому научиться? Бедуин и борец с мировым злом?» «Наслышано о ваших похождениях», — сказала Тринити. — Мы даже подумываем фильм о вас снять. Прошу на борт. — Минутку, — сказал Джавдет и повернулся к своим спутникам. — Чувствую, мне понравится в Австралии, — добавил он чуть тише. — Пока, ребята. Еще свидимся, если будет на то воля Аллаха. — Береги себя, — сказал Стрелок и пожал Джавдету руку. — Мы еще встретимся, — сказал Гарри, и повторил жест Джека. «Ну, пасаран, командир!» — сказал Лев и отдал честь. «Удачи всем!» — сказал Джавдет и пошел к самолету. «Больше никто не полетит?» — уточнила Тринити. «Нет, я тут подожду», — сказал Лев. «А вы?» «Мы точно не полетим», — сказал Гарри, «хотя и польщены и оказаны нам честью. Но у нас в другом месте дела. Кстати, у вас ничего для нас нет?» — Конечно, есть, — сказала Тринити, протягивая им коробку. — Вот то, о чем вы просили. — Откройте, — попросил Гарри. Тринити открыла, и он заглянул внутрь. — Джек, посмотри ты, я понятия не имею, как эта хреновина должна выглядеть. — Вроде похоже, — сказал Стрелок. — Отлично, — сказал Гарри. — Впрочем, сейчас мы будем знать точно, если это артефакт, то чары Горлгориуса выдернут нас из этого мира. Волшебник со стрелком взяли за руки, после чего Гарри принял Тринити коробку. Последовала вспышка света, к небу вознеслось немного дыма. Горлгориус жить не мог без спецэффектов. И на равнине остались только Лео, Тринити и самолет. «Пока, красавчик!» — сказала Тринити Лео и легко взбежала по трапу. Лео тупо смотрел на то место, где только что стояли стрелок и волшебник, и тихо качал головой. «И вот эту байду они называют реальным миром?» — пробормотал он себе под нос, дождался взлета увозившего Джавдета истребителя и поплелся обратно в канализацию.